ненавидел тех, кто делал удивленные глаза, презрительно пожимал плечами и говорил, что сам виноват, нужно было больше стараться. Вот кто по-настоящему старается, тот и достигает успеха. Ненавидел так, что готов был порвать на мелкие куски. Как часто он слышал эти слова сначала дома от сестры, потом от тренеров, объяснявших, почему тот или иной спортсмен занял на соревнованиях именно то место, которое занял. Пока Володя еще был совсем юным, он свято верил словам тренеров, каждый из которых был для него, впрочем, как и для любого спортсмена, на определенном этапе царем, богом и родным отцом. Он верил, что неудача — результат недостаточного старания и усердия, и старался еще больше, еще усерднее, стоически превозмогая и боль, и страх, и любые эмоции. Он отдавал спорту все, что у него было — время, здоровье, душу, силы, жизнь. Он верил, что если будет стараться, все получится. А потом наступило прозрение и понимание того, что от спортсмена зависит, конечно, многое, но далеко не все. И результат неадекватен вложениям, потому что на этот результат влияет огромное число людей со своими амбициями, желаниями, стремлениями. И спортсмен для этих людей — просто пушечное мясо, разменная монета, при помощи которой они плетут свои интриги и добиваются своих целей. Спортсмена, отдавшего все, что у него было, выбрасывают на помойку, как использованный презерватив. Взять-то с него больше нечего. Ненависть грызла его изнутри, выжигала, иссушала. Порой ему казалось, что он не может дышать. Он начал пить. И вдруг на глаза попалась информация о гибели Коли Насуленко, разбившегося на машине в Греции. Коли, который уволил его, выгнал с тренерской работы и взял на место Власова свою любовницу, фигуристку из старшей группы, злобную и тупую дуру, готовую идти по трупам ради единственной цели — устроиться в столице. В этот день Владимир Власов впервые за долгое время был счастлив. По-настоящему счастлив. Он смог сделать глубокий вдох. Он вдруг увидел краски окружающего мира, вспомнил свои детские занятия рисованием, съездил к матери, нашел на антресолях старые учебники, выбрал для себя технику, которая показалась одновременно и несложной, в то же время дававшей простор многоцветности. Поехал в художественный салон, купил все минимально необходимое, и сделал свою первую картину, такую неумелую, неточную, корявую, но принесшую столько радости. Эйфория длилась несколько недель. За эти недели Владимир Власов отчетливо понял, что не сможет жить и дышать, пока такие, как Коля Насуленко, ходят по земле. Только их уничтожение позволит ему не умереть от ядовитой ненависти, огромным дикообразом, ворочавшейся в его груди. Он по-прежнему много пил, но в минуты просветления продолжал заниматься живописью. Рисунок получался плохо, руки дрожали, но в подборе красок, в их сочетаниях и смешивании он продвинулся существенно. Когда мама Женьки Зеленова, с которой Володя продолжал поддерживать отношения, помогла ему устроиться на работу, спиртное пришлось сократить. Довольно быстро руки снова обрели твердость, рисунки стали четкими и безупречными. Женькина мать за них платила, и это стало неплохим и стимулом, и финансовым подспорьем. А потом в его жизни возник Филипп Орехов, веселый, бесшабашный и бесхитростный. Они впервые увидели друг друга, когда Филипп вместе со своим старшим менеджером Химиным приехал к начальнице Володи, Ольге Виторт. Их не представили друг другу, но буквально через пару дней Владимир столкнулся с Филиппом возле кинотеатра, где оба собирались посмотреть новый нашумевший американский блокбастер. Филипп его не узнал, но когда Власов напомнил, где они встречались раньше, вспомнил, радостно хлопнул Владимира по плечу и предложил сначала посмотреть вместе фильм, а потом закатиться куда-нибудь. После кинотеатра они поехали в какое-то заведение, которое выбрал Филипп, и Владимир, давно уже привыкший к скрытности и сдержанности, только диву давался откровенности нового знакомого, на чем свет стоит поносящего своего отца и говорившего только об огромных деньгах, которые ему достанутся после папашиной смерти, ждать которую, к сожалению, придется еще очень долго. «Хоть бы заказал его кто-нибудь, что ли?» — повторял изрядно подвыпивший Филипп. — Я бы сам его убил собственными руками, но ведь на меня же первого подумают. Я единственный наследник. Я даже отсидеть готов, хрен бы с ним, все равно это получится быстрее, чем ждать, пока папаша добровольно концы отдаст. Но фишка в том, что если меня посадят, то никакого наследства я даже потом не получу. Закон такой. Идея принадлежала Владимиру. Фильм «Незнакомцы в поезде» он смотрел вместе с мамой много раз. Маме нужно было для работы, она писала большую монографию по творчеству Хичкока, а он за компанию, для удовольствия. А что? Чем плохая идея? Убийство по обмену. Сначала Филипп уберет всех тех, из-за кого Власов не может свободно дышать, на Орехова никто не подумает, даже тени подозрения не возникнет, он с фигурным катанием никогда в жизни не был связан. А потом, когда все они, разрушившие жизнь спортсмена Власова не из-за спортивной карьеры, а только лишь из-за денег, перестанут отравлять воздух на этой земле своим зловонным существованием, Владимир Власов убьет Орехова-старшего. На глазах у свидетелей. Так, чтобы всем было понятно, что Филипп невиновен. Конечно, за это придется отсидеть, но он, Владимир Власов, готов на все, что угодно, даже на многолетнее пребывание на зоне, потому что после смерти этих уродов он сможет дышать, а значит, жить. А пока они живы, он сам не живет, а тупо и жалко существует, мучается своей ненавистью и страдает. Договорились они быстро. Идея Филиппу понравилась. Решили больше не встречаться, не перезваниваться, не переписываться и вообще делать вид, что друг друга не замечают. Нужна была еще только одна встреча, на которой Власов должен будет передать Филиппу список. Список тех, кто разрушил его жизнь. На составление этого списка много времени не ушло. Свою жизнь в спорте, все ее перипетии Владимир Власов прокручивал в голове множество раз. Он не имел претензий ни к кому, кто подставлял его, толкал в спину или делал гадости ради собственной карьеры, спортивной или чиновничьей. Он понимал, таковы правила в этом мире, и никто не может играть по-другому. Этих людей и судей, которые занижали оценки, и партнершу, которая его бросила, и многих других он давно простил. Да, собственно, он и с самого начала не обижался, понимал, иначе они поступить не могли. Оказался бы он сам на их месте, поступил бы точно так же. А вот те, кто просто так, из-за денег или еще каких-то выгод, вот их Власов не простил. И первым номером в этом списке стоял Михаил Валентинович Болтинков, который довел юниора Власова до золотого пьедестала на чемпионате России и бросил. Отдал молодому, неопытному, бездарному тренеру Людмиле Волынец. И не просто так отдал, а продал за деньги, потому что все потерял в одной из распространенных в те времена финансовых пирамид. Продал, как раба на невольничьем рынке. Забирайте, кто больше даст. Это было предательство, и именно после него вся дальнейшая карьера Владимира Власова пошла наперекосяк. Второй шла Инна Викторовна Ефимова, отвратительная толстая тетка, которую Володя, опаздывавший на тренировку и бежавший, сломя голову по длинному коридору дворца спорта, едва не сбил с ног. Ефимова в ярком цветастом платье, источавшего и удушливый мерзкий запах духов, орала на него, как резаная, крыла последними словами, грозила всеми карами небесными. Она хотела, чтобы Власов извинился, а тот торопился, нервничал и извиняться не собирался. Просто повернулся к ней спиной и побежал дальше, слыша доносящуюся ему вслед площадную брань. У Инны Викторовны память оказалась не просто хорошей, отличной. Она явилась в тот день на тренировку в группу, где катался Власов, сделала вид, что интересуется успехами учеников, между делом спросила имена нескольких человек, и когда настал момент, подставила ему подножку. «Да?» Ефимова была жадной и не считала правильным, когда спортсменов отпускают кататься за другую федерацию просто за спасибо. Да, она люто ненавидела Володиного тогдашнего тренера Людмилу Волынец, а вместе с ней и всех ее спортсменов. Но с совсем отдельной, особенной ненавистью она относилась конкретно к мастеру спорта Власову, потому что он не извинился и повернулся к ней спиной, к ней, к могущественной Инне Ефимовой из Москомспорта, перед которой все трепетали и падали ниц, потому что с руководством Федерации фигурного катания России ее связывали давние, личные и очень дружеские отношения, круто замешанные на деньгах.